Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. А в африканской сказке считается, что черепах – самый хитрый животный. Настолько страшным было, что я помню, я под кровать спрятался. А вы попробовали здесь что-то зимнее, там лыжи, санки? Ну, санки тяжело давалось. Может, там какая-то своя магия есть? Всем привет, это Катя Лам и детский подкаст «Урубамбы» на Арзамас. На всякий случай напомню, что Урубамба – это маленький город в далекой стране Перу, а также самое далекое место, где я была. И мы назвали так подкаст, потому что здесь мы тоже говорим о далеких местах и встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. Сегодня со мной подкаст ведет Костя. Костя, привет! Привет, Костя Варин, 10 лет. Люблю слушать Урубамбу. Сегодня мы будем разговаривать про Нигерию. Точно. Мы снова говорим про Африку. И в гостях у нас Кристиан Уфот. А Кристиан живет в России 20 лет и преподает химию детям, которые собираются продолжить обучение за границей. Кристиан, привет. Привет, здравствуйте. Чем приятно. Кристиан, расскажите, пожалуйста, как вы решили приехать в Россию? У нас обычно есть программа «Обмен студент» с другими странами. И выиграл конкурс и приехал в Россию учиться. Вы знали русский? Нет. Здесь выучили. То есть вы приехали сюда и не знали ни одного слова? А-а. Даже ни одного алфавита. Что вас здесь удивило в первый день, когда вы приехали? Погода, конечно. Прохладно было. И еще что? Еще удивился тем, что очень много женщин выполняли работу, которая стала мужской всю жизнь, да? Например? Водитель трамвая, троллейбус, строительные площадки работали. Вот так вот. Это меня удивило очень. А вы попробовали здесь что-то зимнее, там лыжи, санки? Ну, санки тяжело давалось. Почему? Не знаю. И стоят на коньках, пока не получилось. На лыжах? На лыжах один или два раза пробовал. Тоже тяжело давалось. А почему вас не испугала Россия, то, что вы остались здесь на 20 лет, а не только получились уехать? Я даже не знаю, что не испугало, что испугать-то. То есть вам понравилась Россия, и вы решили здесь остаться? Да, нормально, да. Ничего страшного в России нет. Мы очень рады, что вы остались и пришли к нам в гости. Итак, обычно мы слушаем, что дети знают о стране нашего гостя. Но в этот раз мы послушаем, что дети предполагают о стране. Потому что, скажем честно, даже взрослые мало что могут сказать о Нигерии. По-моему, это северная страна какая-то очень. Какая-то африканская страна. Я думаю, что там жарко. Я никогда не был в Нигерии, но я знаю, что в Нигерии есть гориллы, там Атлантический океан и есть озеро Чада. Там много песка, пустыня. Мне почему-то кажется, что там довольно много всяких лесов, ну, тропических всяких этих. На самом деле мало знаю о Нигерии. Я знаю то, что у них флаг, это зеленый, бело-зеленый. Мне ассоциируется такая картинка. Около дерева такого пышного стоит жираф и чуть-чуть песочно. Простите, житель Нигерии, если я что-то не так сказал. Итак, Нигерия – африканская страна. И это уже вторая африканская страна, про которую мы говорим. Первая страна – это Египет. И надо сказать, что на территории Африки находится более 50 стран, но про Нигерию можно сказать, что это самая густонаселенная африканская страна. И в ней живет более 250 народностей, почти 200 миллионов человек. И это намного больше, чем в России. А название Нигерии прямо из река Нигер, Нигерия, да. Да, потому что это очень большая река, которая пересекает страну. Да. Но при этом есть еще рядом страна, которая тоже называется Нигер. Да. Не Нигерия, а Нигер. Да, это на север Нигерии, и называется Нигер, да. Итак, Кристиан, скажите, похожую картинку дети описали? Да, большинство там правильно. Во-первых, это страна у Атлантического океана, тропический лес. В Нигерии проживает горилла на границе с Камероном. Про флаг тоже правильно все сказали. Зеленый, белый, зеленый. Вот можно, пожалуйста, про города спрошу? В Нигерии есть столица Абуджи, а раньше столицей был Лагос. Да. И какой из этих городов вам больше по душе? Сложный вопрос. Кстати, Лагос, да, это входит в десятку самых больших городов в мире. Там проживает почти 20 миллионов человек. Ну, то есть это гигантский город. Это гигантский город, да. Если не любите шум, то туда не советуется. А Абуджа нет, он такой скучновато. А где вы родились? Я родился в Лагосе. Ага. Да. И как же расти в таком огромном городе? Нормально. Можно каждый день увидеть что-то новое. И я, допустим, основы религии учил на улице, скажем так, от друзья мусульман. И мы пытались понять, как дети, чем отличаются, чем мы отличаемся. Язык много на улице можно выучить. Кстати, о языке. Я хотел спросить, я смотрел, у Нигерии очень много языков, а есть какой-то основной? Основной официальный язык – это английский. Да. Так как Нигерия была английской колонией, британской колонией, да, естественно, все официальный язык – это английский, но на самом деле Нигерия – это находка для тех, которые занимаются языком. 7%, по-моему, мировой язык находится именно в Нигерии. Можете представить, да? То есть это не диалект, а просто язык отдельный. А какие у вас языки учат? В школе? Да. Естественно, все на английском языке. И, скорее всего, французский учится, потому что все соседи Нигерии франкоговорящие. И дальше идет изучение местного языка, еще один. То есть три основных языка, а три основные народности. Это ибо, йоруба и хауса. Йоруба, хауса и игбо. Игбо, да. И, естественно, получается, что обычный нигерец 2-3 языка говорит, это просто нормально. Естественно, первый язык – это язык, который дети учат дома. Это в зависимости от какой народности. Я помню, что у меня в семье это было позволено дома разговаривать на свой родной ибибио. Ваш родной язык – ибибио. Да. И на улице еще можно было на йоруба поговорить с друзьями. То есть вы знаете йоруба? Слегка. Но сестры и братья, они очень хорошо говорят. Я просто лень был языками учить. А можете что-то рассказать о языке ибибио? Это народ называется ибибио. А ибибио говорит почти 5 миллионов населения. То есть такой народ распространенный. То есть народ ибибио разговаривает на языке ибибио. Да. Прекрасное название. Урбамба. Расскажите еще немножко про погоду, потому что я читала, что в Нигерии очень длинный сезон дождей. Да. Уникальная ситуация в Нигерии, что, в принципе, есть такой два сезона, да? Дождливый и сухой сезон. А дождливый, но он длится очень долго на юге. Допустим, с марта до октября. Мне все-таки интересно, как в это время жить? Живут. Это то же самое, как жить в зиме. Ну, хорошо, но зимой все-таки снежок упал, как-то так примялся, и по нему можно ходить. Нет. А под дождем все время мокро. Вот этого сезона есть такое время, когда очень сильные дожди идут. Ну, как-то люди живут, ездят на работу, в школе и так далее. Я помню, что у нас всех была дождливая плаща. Дождевик? Дождевик. Все, в зонт и в школу. И так полгода. Ну, нет, есть особый месяц, когда он сильно идет, вот этот, а дальше, ну, они же не идут там постоянно круглый день, да? Бывают моменты, можно заметить, что вот сейчас будет крупный дождь, да? Стемнеет, сразу понятно, что нужно дома сидеть. Угу. Куда надо идти, да. У нас бы так в школах. Да, вот так неожиданно получается, что Африку мы представляем, что там все время светит солнце, все ходят, не знаю, в купальниках. А на самом деле там тоже льют дожди. И сильно. И сильно, да. Хорошо, теперь мы представляем, как выглядит природа Нигерии, а дальше давайте узнаем, как выглядят ее жители и чем они любят заниматься. Мне кажется, если они живут в Африке, то они темнокожие. Ну, может быть, у мужчин какие-нибудь шорты такие узорные, а у женщин какие-нибудь купальники с юбками. Едят там какую-нибудь рыбу, деликатесы свои, морские, креветки, наверное. Мне кажется, не наши фрукты, не огурцы, не помидоры. Кажется, что-то у них там экзо. Мне кажется, там интересные традиции, там ритуалы какие-то свои. Ну, если не в Африке, они любят купаться. Там люди любят танцевать. Ну, мне кажется, потому что они веселые, но устраивают такие ня-ня-ня-ня карнавалы. И мне кажется, что там все люди очень хорошо со всеми дружат и подсказывают людям то, что они от них просят. Не, ну последний ребенок был прав полностью. Нигерийцы слишком добрые. Слишком добрые. Да, очень веселый народ. Иногда смеялись, просить нигерийцев дорогу. Mm-hmm. Вы на машине, он сядет с вами на машину, показывает, удостоверится, что вы туда доехали, и потом пешком возвращается. И очень смеются, любит. Нигерийцы любят веселиться, шутить любят. А я вот хотел бы спросить про ритуалы, про традиции, про обряды. Какая особенность? Может, там какая-то своя магия есть? Есть определенные ритуалы. Есть же хранитель старых традиций. В Нигерии 45% мусульман и 45% христиан. Но 10% народ еще... Верят в древних богов. Верят в древних богов, да. Там никто их не запрещает. А какие-то свои маги у вас там есть? Типа, не знаю, свои священники, маги? Они, конечно, есть. Но обычно, естественно, они в лесу, да, или специальное место, где не позволяют, чтобы люди другие смотрели. И вот как раз я хотел рассказывать про... Ну, это фактически организация ЭКПО, да? ЭКПО? Да. Это из Ибибио, да? Там обычно дети 14 лет... присоединяется. И когда присоединяется, у них есть ритуальные обычаи, танцы. Они одевают маски различные. Потому что там в многие африканские культуры верится, что предки умершие всегда живут с ними. Mm-hmm. И они могут в различных формах объявляться и помогать. И вот и когда одевают вот эти маски, считается, что есть такие воплощения. Поняли, да? То есть, если ты надел маску, то ты перевоплотился в это существо? Да. Угу. Да. И идет определенный танцы, и вот этого праздник, ритуальный и посвящение вот дети 14, 15, 16 лет, они идут почти месяц. То есть, они посвящаются во что? Я не понимаю. В скажем так, мальчик превращается в мужчину. А, понятно. Это только для мальчиков? Это только строго для мальчиков. Угу. Интересно тогда поговорить еще о каких-то особенных приметах национальных. Потому ага. что очевидно, что есть другие приметы, не такие, как у нас. Не, но чаще всего очень похожи. Я помню, допустим, черная кошка – это плохой предмет. Хотя, например, в другой африканской стране, в Египте, там кошек черных да. боготворят. А еще что? Допустим, в Нигерии нельзя свистеть ночью. Почему? Потому что считается, что зовете змеи. А если днем свистеть, то никого не зовете? Ну, а если свистеть днем, тоже считается, что бедный становится. Да. Но можно свистеть не дома, а на улице. А то есть дома свистеть нельзя? Нельзя. Ну, это, кстати, у нас тоже есть такая примета. Да, да, да. А еще я читала, что нельзя есть ночью. какая-то плохая примета тоже. Нет, нельзя есть в темноте, потому что вы не знаете, кто с вами кушает. То есть? Ну, нельзя есть, когда нет света. С вами кто-то там может кушать. Ага, какой-то злой дух очередной, да? Да, да. То есть можно есть ночью, надо просто включить свет. Включить свет, да. И еще в Нигерии считается, если человек чихает, это значит, что про вас кто-то вспомнил. Ага. Или вас где-нибудь там про вас говорят. Угу. Да. Еще же есть какая-то интересная примета про то, что если ты куда-то пошел и споткнулся левой ногой о камень, это значит, что надо возвращаться. Надо возвращаться, да. Это плохой предмет, значит, не получится. А как это технически? Я не понимаю. Вот ты пошел куда-то, опаздываешь, споткнулся левой ногой. И что делать? Ну, это значит, не получится то, что вы уйдете. Лучше идите домой. Это то же самое, если перейдет дорогу черная кошка в России, да? Да. Тяжелая ситуация. Представляете, если вы идете, и кошка перешла дорогу, и еще и левой ногой камень задел. Беда будет. Да. И еще в Нигерии считается, если проснетесь, поздороваетесь, и вам не отвечают, это значит, что плохой день. Ну, первый человек, с которым вы поздороваетесь... А почему он может не ответить? Ну, бывает. Может, человек... Ну, оглох. Оглох, обиженный на что-то. Ну да, нет, мне кажется, это связано еще с тем, что если в Нигерии такие действительно дружелюбные люди, да, никогда с тобой не здороваются, это правда обидно. Ну да, двойне. Бур-бам-ба. Еще я знаю про удивительную традицию рассказывать сказки под луной. Расскажите нам, пожалуйста, про это поподробнее. Нет, там традиция в Нигерии, когда есть полнолуние, там очень светится, это же рядом с экватором. Под луной можно ходить на улице. Не нужно свет в деревнях. Они даже специально включают свет, потому что все видно до 12 ночи. И под этим, когда все сделать в деревне, нечего делать, и уходит на улицу детей, а им сказки рассказывают. Сидят вокруг, может быть, огонь поджигают, и им какой-нибудь сказки рассказывают. Но это чаще всего сказки про животные. Можете рассказать нам какую-нибудь сказку? Я расскажу про то, как у черепаха получилась спина в клеточке. Сказка такой. Когда-то лев, король лес, пригласил все животные на пир. Но пир-то он строил не на землю, а в небе. Естественно, получается, кто не может лететь, туда не доберется. Ему-то все равно был. Говорит, приезжайте. Мы на облаках будем строить пир. А в африканской сказке считается, что черепах самый хитрый животный. И он подошел к своим друзьям, птица, орел. Говорит, ребята, мне нужно обязательно пойти. Они ему говорят, ну и что вы нам дадите? Я говорю, все, что вы хотите. Только доставьте мне туда. Они его достали туда. Они все сидели и покушают. И он стал всех обманывать. Он же хитрый, спрятает кушанье. Не давал всем кушать. У него же есть этот... панцирь. Панцирь, да. Они посмотрели, поймали его. И говорит, вы нам простите, вы сами доберетесь до земли, как хотите. Его там оставили. И он упал и сломал свой панцирь. Да? Вот у него и получается вот такой панцирь. Обычно, когда рассказывают такие мелкие сказки, они поучительные. Вот в данном случае нам говорят, что нельзя быть жадным. И когда вам помогают, нужно обязательно помогать другому. Поняли, да? Поняли. Но вообще похоже, что эта сказка говорит что-то еще и о самом народе нигерийском, да, что очень важно быть открытым, добрым и помогающим. Многие сказки в Нигерии основаны на тем, что нужно помогать друг другу, быть дружелюбным, уметь улыбаться и делиться со всеми. Прекрасно. Мне кажется, всем нужны такие сказки. Бур-бам-ба. Как мы слышали, некоторые дети считают, что в Нигерии очень любят танцы и карнавалы. Да. В Нигерии очень любит танцы. И во всех народностях Нигерии очень много танцуют, как правило. И сейчас очень много тоже карнавалов в Нигерии проходит различных. Один из самых популярных сейчас это так называемый Калаба-карнавал. Uh-huh. И там в различных группах в декабре собираются там и танцуют на улице. Uh-huh. В различных костюмах там и так далее. И дети тоже много танцуют. И в Нигерии очень много разнообразных танцев, движений. И на самом деле нигерцы любят танцевать. И я когда учился в школе, я тоже танцевал брейк-данса. Фактически, если вы не умеете танцевать, вы чего? Вы не ходите в школе. Как так не умеете танцевать? Надо уметь танцевать. То есть танцевать учиться, это не то, чтобы само естественно. Нет, это получается естественно. Мы просто сами танцевали в школе, да. Нужно прийти в школу с утра и показать своим одноклассникам, какие движения вы научились. Это была красивая, модная и молодежная. А у вас есть какой-то любимый нигерийский танец? Ну, то, что нигерийцы сейчас танцуют, я не могу на это танцевать. Может быть, потому что я уже давно там не живу. И, по-моему, каждый год в Нигерии какой-то танец такой привлекает людей, они потанцуют его, потом забывают, в следующем году что-то новое. А под какую музыку танцуют? Нигерия очень богатая музыкальная страна. Очень много нигерийских музыканты сейчас в мире. И есть, допустим, афробит. Тоже сейчас модно. Я даже смело скажу, что, допустим, такие американские певицы, как Бейонсе, они выполняются и танцы, и музыки, эти биты из Нигерии. Да. И есть очень много местных, допустим, афробит, джуджу мюзик. Они чисто нигерийские и там очень популярные. А давайте тогда послушаем кусочек композиции знаменитого нигерийского музыканта Фелы Кути. Он как раз считается одним из основоположников афробита. Класс, здорово. Итак, мы немного потанцевали, и теперь, кажется, пора перейти к еде, потому что у нас были разные варианты. Например, по версии Кости, это что-то экзо. Кто-то считает, что морские продукты. Так что же все-таки там едят? Что едят в Нигерии? Во-первых, в Нигерии очень много риску. А во-вторых, другие продукты, которые выращивают в Нигерии. Первый – это ямс. Ты знаешь, что такое ямс, Кость? Нет, если честно. Как ты думаешь, что это такое? Мне кажется, это какое-то растение. Ну, правильно. Но ямс – это корнеплод, как картошка. Но он только очень большой. А какого размера? Вы показали сейчас размер, да, прям, целую руку. Да, но он большой. Как рука от плеча до кисти. Да, очень большой. Это не мелкий катышка, он крупный. И как раз из него что делают? Конечно, можно его пюре делать. Его на улице можно кушать, типа грилы. Делается гриль с маслом, перченый и так далее. Люди кушают. И во второй, в Нигерии очень популярный тапиока. Угу. Тоже корнеплод. Из него тоже самое делают. Варит, жарит. Как выглядит тапиока? Тапиока тоже, но как картошка, но он удлиненный. Как-то покороче. Покороче, чем ямс. А можно я, как школьник, я задам такой вопрос? Да. Чем кормят в школе? Ну, типа, основное питание. Рис. Рис? Да, нигерийцы очень любят рис и бобовые бинсы. Да, они очень много тоже производятся в Нигерии и смешивают это. Мне кажется, мы таким образом плавно подошли к нашей рубрике про предметы, потому что один из предметов, который принес Кристиан, это кое-что съедобное. Да. Ур-бам-ба. Наша рубрика про предметы, в которой мы просим гостя выбрать три предмета, которые расскажут нам что-то о культуре его страны. Кристиан, покажите, пожалуйста, Косте, что это такое. Кость, смотрите. О, ух ты. Спасибо, странная какая-то вещь. Да? Но ты можешь? Не знаю, какая-то непривычная чуть-чуть. Непривычная. Но, ну, а что, подожди, ты можешь описать, чтобы наши слушатели представили, что это такое? Это какие-то разноцветные, круглые, можно сказать, штуки и твердые. Это похоже на пластилин какой-то. Какого цвета они? Розового, коричневого и белого, если я не дальтоник. Да. И нет. Кост, вот это сладкое, как конфеты, сделаны вручную из молока. Они сладкие и кипятят со сахаром. И вот густеют, и получаются вот такие конфеты. Они мягкие, тают прямо в руки. А как они делают цвет? Натуральный тоже. Вот то, что вы видите коричневого, это из имбирь. А как получился розовый? А розовый из-за цветов гибискус. Гибискус. Гибискус. Такой цветок есть, да. Да, да, да, да, да. Но он же красный, когда красится вот этого белого, он получается розовый. А его используется при чайпитии там и так далее. А вот я что-то сложно представляю чаепитие в жаркой стране. Как оно обычно происходит? А почему бы нет? Утром очень много людей любят чай пить в Нигерии. Но чай отличается тем, что чай пьют с молоком. Даже есть такой специальный точки, где продается чай с утра. Mm-hmm. Да, специально с молоком. Густой-густой получается сладкий чай. Mm-hmm. А как вы привыкали к русской кухне? Тяжело. Естественно, когда я приехал, борщ очень долго я не мог есть. Оливье я ем с удовольствием, но еще что там? А, грибы. А, грибы я люблю. В Нигерии едят грибы? Да. Там растут они? Да, растут. И там, по-моему, как их называется-то? Опята. Подождите, то есть и что, и ходят за грибами, ходят собирать грибы? Да. Утром обычно ходят, я помню, в деревне ходили за грибами. Лес. С корзинкой? С корзинкой. А почему бы нет? Ну, да, нет, нет, просто в моей голове такая картинка, что грибы где-то должны на севере расти. Да ничего, но это же тропический лес. Ну да, но там представляются какие-то чудные растения, но не грибы. Конечно. Нет, грибы, конечно, есть. Какой следующий предмет вы нам принесли? А следующий предмет – это одежда. Это какая-то разноцветная красота. Да. А в Нигерии очень любят разноцветные одежды. Вот, допустим, вот это топика для девушки. Кость, ты можешь тогда рассказать немного, как выглядят эти наряды? Хорошо, я только не понимаю, это рассчитано на взрослого, как майка, или на ребенка, как платье? Ну, это рассчитано на взрослых, ну, как платье, скажем так. Как платье. Да. Я очень рекомендую посмотреть фотографии, которые мы выложим на сайт с этими нарядами. И это последний, Кость, смотрите. Это рубашка. Угу. Тоже разноцветная, естественно, с цветами на красном фоне. На бордовом. Ага. Ну, эти костюмы похожи как на костюм персонажей «Черной пантеры». Да. Фильма «Черная пантера». Но это правда все очень ярко и красиво. Да. Хочется немедленно все это надеть. Ну, первый, который я показал, это было платье для девчонки, как я объяснил первый, да? И второй мальчики одевают. Но как мальчики одевают? Они могут шить из такой же материал брюки. Или джинсы одеть, вот современные мальчики, да? И вот с этим платье наверху. А сверху такая рубаха длинная. Да, да, да. То есть все нигерийские одежды так устроены, чтобы легко, чтобы не жарко было, комфортно было. Они свободны, пропускают ветер. И я удивился, когда я поехал в Нигерию вот летом и съездил к брату на работу в пятницу. И там очень много иностранцев работает. И все они в традициональной одежде нигерийской. И я был в шоке. Я спрашиваю, что происходит? Оказывается, что это традиция в Нигерии, что по пятницам все приходят на какой-нибудь местный... Приходят на работу в одном из местных нарядов. Да, нарядов. И это было очень красиво и прикольно. Здорово. А как вы отнеслись к российским традиционным нарядам? Нормально, Кость. Ты про валенки? Валенки. Если в зиму, то да. Да, ушанки я одел, купил. У меня был головной убор, нормально. Покажите нам, пожалуйста, последний предмет. Это маск. Костя, помните, я вам сказал про церемониальный маск? Угу. Ну вот, это маск, который, как правило, для церемоний различные используется. Ого, это маска с двумя лицами. С одной стороны темное лицо, а с другой светлое. Да, это маска от организации, которую я вам рассказывал, ЭПО. Есть добрые и есть злое. Ага, то есть с одной стороны это доброе существо, а с другой стороны злое. Эту картинку я тоже очень рекомендую посмотреть у нас на сайте. Да, и просто так их нельзя ни купить, ни одеть. И, как правило, если человек это нарушает, составляет платить штраф. Если надел чью-то маску? Да, да, да. То есть это очень строгие правила. Маска – это прямо что-то личное. Ну, он не личный такова, но примерно так. Только определенные люди имеют право. Так что всегда очень осторожно, прежде чем маски брать и одевать. Поняли, да? Я знаю, допустим, тоже ЭКО, да? Нельзя их ни маску одевать, когда не сезон. А его не держат дома. У них есть специальное место, где его держат. То есть есть определенные правила, которые нужно соблюдать всегда. Угу. Да. Ну, понятно, то есть это серьезно. Нельзя шутить с этими масками. Нет, не шутим, да. Вот обычно говорю те же туристам, прежде чем покупать маску, нужно спросить. Угу. Да. А вы надевали такую маску? Нет. Потому что я не посвящена в эту организацию. Я раз в городе, родители христианина, и, угу, естественно, не посвящается. Посвящаются обычно те, которые верят. Ага, да. То есть нужно верить. Нужно верить. В ЭКПО. Да, нужно верить. В Нигерии во время новогодних праздников очень много традициональных маскарад на улице идут. Естественно, вот этот ЭКПО есть такой хороший, есть плохие. И они страшные, ужасные, там, может, пугают детей. И потом весь год там говорят, будет шуметь лично, мы просто пригласим их сюда. А, то есть пугают детей этими страшными ЭКПО. ЭКПО, да. И мы, как правило, ближе к Новому году все хорошо себя вели, потому что там папа скажет, а кто не послушно был весь год? Мы его приглашаем, они приедут к нам домой, говорят, пап, ну не надо. Потому что когда они настолько страшным были, что я помню, я под кровать спрятался. Такие страшные маски? Да. Они очень страшные. Ну, ЭКО, если напрямую переводить, это мертвец, это дух предков, скажем так. Чудеса. Я бы хотела все-таки еще немножко про язык поговорить. Ага. Можете ли нам сказать, как звучит Ибибио? Ибибио? Если я хочу сказать, как дела тоже, или how are you, абадия. Это одно слово. Костя, можете повторить? Абадия. Молодец. И вы отвечаете асон. Это значит хорошо. Асон. А как сказать, мне страшно, снимите маску? Это потяжело. Хорошо, хотя бы мне страшно, как сказать. Мефеген поро. Мефеген поро? Да. Мефеген поро. Костя, если хочу спросить, если вы поели сегодня, амедиан по? Амедиан по. Молодец, Кос. В конце посоветуйте нам, что можно было бы посмотреть в Нигерии, какие места посетить. А в Нигерии, если поедете, там очень много национальных парков, есть самое большое скопление в мире бабочки. И вот на сезон, когда они размножаются, там очень красивые, разноцветные появляются ботли, не помню, 2 или 3 тысячи. И там есть такое озеро Канджи на реке Нигер. И там очень много красивых животные, экзотические. Mm-hmm. Но самое главное, если общаться с людьми, на карнавал нужно поехать. Все, едем на карнавал. Да. как нужно подготовиться? Как подготовиться к поездке в Нигерию? Естественно, первое нужно сделать прививку. Это чего? Малярия? Да. Но малярии можно лекарства антималярийные принимать. Если прилетаете, обязательно нужно антималярийные лекарства принимать. А местные тоже всегда принимают эти таблетки? Ну, кто о себе заботится, естественно. Другой совет, если приезжаете туда, старайтесь на улице воду не пить. Покупайте только бутылку воды. Так как жарко, очень много сражений может быть. И я лично стараюсь на улице вообще ничего не есть. Только в ресторанах, проверенных и дома. Если это фруктов. Лучше купить и дома помыть сами. Ну что, хорошо, теперь мы готовы к поездке в Нигерию. Спасибо огромное, Кристиан, что вы приехали, нашли время. Я знаю, что вы очень много работаете. И спасибо, Костя. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Катя. Чем приятно. Всем пока. Мы благодарим Кристиана Уфот, Костю Ларина, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Соробьянова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию «Чемоданов Продакшн». Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.